Глава 76. Война царя Шальвы с Едавами. Блаженный Шука сказал: «Я поведаю тебе, государь, еще об одном подвиге Всевышнего, что в человеческом образе сошел на землю во времена правления твоего деда. Среди прочих царей, прибывших на свадьбу Шишупалы и Рукмини, был Шальва. Вместе с другими царями он помчался вслед за Кришной, когда тот похитил невесту его друга, но был вместе со своим войском наголову разбит Едавами. Кришна сначала пленил Шальву, а потом отпустил его с миром и, довольный, отправился в Двараку, увозя с собою царевну. Тогда же Шальва в присутствии всех униженных царей поклялся избавить землю от едавов и истребить их до последнего колена. Потерпев неудачу, он решил просить милости у Шивы, владыки животного царства. Чтобы стать непобедимым, он отрекся от мирской жизни и предался суровым истязаниям плоти. Погружался в холодную воду, окружал себя кострами, не покрывал головы под палящим солнцем, и пригоршня земли на день служила ему пищей. Благочестивые подвиги Шальвы тронули грозного Шиву, благосклонного ко всем кающимся, и явился он Шальве и сказал: «Чего ты добиваешься, благочестивый? Назови мне твое желание, и я все исполню». Шальва ответил разрушителю мира: «Дай мне летающий челнок, который не способны будут уничтожить ни боги, ни демоны исполины, ни люди, ни ангелы, ни гады подземные и небесные, ни оборотни ракшасы, и чтобы был этот челнок мне подвластен, и чтобы мог я летать на нем во всех ярусах вселенной, чтобы убоялись меня едавы и вришни». «Да будет так», — сказал Шива, и по его велению Майя Данава соорудил для Шальвы летающую железную крепость, и велика стала радость Шальвы. Крепость та, по желанию хозяина, могла делаться невидимой и проникать во все области мироздания, и снабжена была она таким оружием, пред которым не могли устоять никакие стены. Заполучив грозный дар, Шальва тотчас же направился к Двараке, к ненавистным ему Вришни и Едавам. Несметные полчища Шальвы осадили город. Они принялись вырубать окрестные сады и леса, разрушать дома и имения горожан, ломать крепостные стены и сторожевые башни. Черная тень нависла над Дваракой. Палящий огонь стеной надвигался на город отовсюду. Со всех сторон света грозили ему языки пламени, а из них ползли, шипя, ядовитые змеи. С грохотом рушились на город горные кручи и падали огромные деревья. Рокотали громы, сверкали молнии, вихрем налетал могучий ветер, и густая пыль заволокла Двараку. Свирепые набеги навели ужас на жителей города, и возопили тогда они. Мы не можем оборониться от воинства Шальвы. Всюду настигает нас беда, и на земле, и под землей, и на морском берегу. Рушится крепость, которую мы воздвигали для нашей защиты, как рушилась земля во время нашествия на нее золотой, серебряной и железной крепостей». Дабы утешить соплеменников, доблестный Продьюмна взял в руки свое оружие, подаренное ему богами, и, взойдя на колесницу, воскликнул: «Отбросьте страх ваш и тревогу, жители Двараки! Я уничтожу твердыню зла, которая вам столь ненавистна!» Тотчас по его приказу взошли на свои колесницы воеводы Двараки, Сатьяки, Тярудешна, Самба, Акрура и младшие из едавов, Хардикия, Пхануинда, Гада, Шука и Шарана. За ними под бой барабанов последовали полки витязей, конных, пеших, едущих на колесницах и на слонах. А воины пели боевые песни, угрожая врагам ужасной смертью, и земля дрожала под их тяжелой поступью. Вскоре закипела ожесточенная схватка между воинством Шальвы и едавами, наподобие той, что в былые времена случалось между демонами и воинством неба. Первым делом сын Кришны чудесным заклинанием освободил своих воинов от волшебного наваждения. Так солнце, поднимающееся утром от края земли, рассеивает ночной мрак. Затем он взял свой боевой лук и 25 златоперыми стрелами с железными наконечниками пронзил воеводу Шальвы Дьюмана. Сотни других стрел он лишил сознания самого Шальву, а потом одного за другим отправил к посмертному судье всех его колесничих, коней и боевых слонов с их наездниками. Восхищенные его доблестью, воины обеих дружин поклонились Продьюмне и воздали ему хвалу. Но воздушная крепость, построенная Майей, оставалась неприступна, и обитатели ее грозились снова сеять в Двараке страх и беды. Зловещие образы ее то появлялись в нескольких местах одновременно, то сливались воедино. Вдруг она нависала над городом и исчезала из глаз изумленных едавов, едва они наводили на нее свои стрелы. В мгновение ока она вихрем возносилась с земли на горную кручу, взмывала в небо и низвергалась в морскую пучину. И не способны были едавы преследовать чудное творение, и даже взором не могли уследить ее пути. Наконец, силы оставили защитников Двараки, и даже полководцы едавов утомились от боя. Тогда воскликнул Продьюмна, обращаясь к своей дружине: «Воспряньте духом! Не от таких крепостей, которые стояли бы вечно! И хотя кажется Шаупха неприступной и неуязвимой, но даже ее можно разрушить. Все преграды преодолевает настойчивый». Слова Продьюмны пробудили в войске надежду и бодрость. С ликованием и верой в победу они восклицали: «Мы будем сражаться, мы не отступим». И наполнили пространство тучами грозных стрел, острых, как жало скорпионов. Не ведая страха, едавы устремились в бой, подобные львам, кидающимся на свою жертву во время ночной охоты. И говорили они себе: «Или мы сегодня добьемся победы, или, не дрогнув перед лицом грозного Шальвы, все до одного сойдем в царство смерти и ямы. Вскоре, оправившись от ран, воевода Шальвы Дьюман приблизился к Продьюмне и с львиным ревом, что было сил, ударил сына Кришны в грудь своею железную палицею. Продьюмна поник на своей колеснице, а возничий его, сын Даруки, повинуясь своему долгу, поспешно направил ее прочь с поля боя, увозя господина от вражеских ударов. Когда чувства вернулись к Продьюмне, он молвил печально: «Как же смел ты, слуга, посрамить меня перед семьей! Ведь никогда еще едавы не бежали с поля брани. Трусостью своею я лишил себя мужского достоинства. Что я скажу теперь отцу своему и дяде Балараме, как посмотрю в глаза матери, братьям и их женам? О, горе мне! Чем мне смыть с себя этот позор? Как искупить грех пред семьею? Невестки будут поносить меня, называть презренными словами за то, что я поворотился спиной к врагу». Возничий отвечал Продьюмне: «Ты волен сделать со мной все, что хочешь, бессмертный мой господин. Но я поступал согласно уставу возничего, который велит мне защищать твою жизнь, когда сам ты не способен сделать этого. Наш воинский устав гласит: я должен защищать тебя, равно как и ты меня. Лишь потому я увез тебя с поля битвы, что ты лишился чувств от удара вражеской палицы, и рана твоя была смертельной.